Глава 15. Доктор Рюбзам пришел первый. Ему недолго пришлось ждать. Дождь лил ручьями, и все прочие сошлись раньше обычного на ежевечернюю партию в буки-домино. В маленьком отдельном кабинете кафе «Турф», дверь в которой была тщательно занавешена и охранялась мальчиком, сидело сегодня 11 человек. Рыжий почтовый чиновник был снова здесь, хотя накануне клялся, что в последний раз сидит за одним столом с этой бандою шулеров. Далее здесь были коммивояжер, всегда бывший при деньгах, но уже 2 года искавший место, кельнер из одного ресторана в Праттере, проигрывавший здесь в свой выходной день чаевые, заработанные за неделю, фрау Сушицкая, бывшая сваха, всем известная в районе между Аугартенским мостом и звездою Праттера, в настоящее время занявшаяся сдачей в наем укромных временных квартир, но ничуть не брезгавшая также посредничеством по заключению кратковременных знакомств, деловой посредник, которого называли вашей светлостью, без достаточного, впрочем, основания, ибо свои проигрыши он выплачивал отнюдь не с княжеским хладнокровием. Военный писарь, богохульно бронившийся на чешском языке, когда вместо него выигрывал кто-нибудь другой. Господин журналист, который на вопрос о том, в каких органах он сотрудничает, неизменно отвечал с отстраняющим жестом «во всех». Служащий сберегательной кассы, который появлялся со своим псом и своей подругою, приказывал мальчику подать псу объедки, а подруге несколько изодранных газет, чтобы затем в игорном азарте совершенно забыть их обоих. И, наконец, Гюбель, опустившийся студент-медик, который еще не был доктором, и доктор Рюбзам, который давно уже не был доктором. Доктор Рюбзам держал банк и, конечно, выигрывал. Перед началом игры он достал из бумажника 3 смятых кредитки по 10 крон и положил их перед собою на стол как основной капитал, до смешного незначительный для партии, при которой он должен был уплатить выигравшему тройную сумму. «Этими деньгами я хочу сегодня выиграть 600 крон», сказал он, начиная игру с раздражающей откровенностью. «Дешевле не отдам. Ровно столько проиграл я вчера на скачках. Эти деньги я должен сегодня вернуть». И теперь за игрой он всякий раз повторял, загребая ставки других игроков. «Говорил же я, что хочу сегодня выиграть 600 крон. Ставьте, господа, ставьте, ставьте. При столь медленном темпе я сегодня своих денег не верну».